психолог Наталья Домкина. Зависимость – это подмена любви. Все мы ищем любви. И, вступая в отношения с человеком, испытывая к нему некие сильные чувства, мы думаем, что любим. Если эти отношения часто причиняют нам боль, у нас появляется представление, что любовь – это мучение, едва ли не болезнь. Действительно, возможно, ваши отношения больны. Только, скорее всего, правильное название их – не любовь, а зависимость. Проявление зависимости в отношениях. Зависимость в отношениях – это постоянная концентрация мыслей на «любимом» в кавычках человеке и зависимость от этого человека. Отношения зависимости в значительной мере определяют эмоциональное, физическое состояние человека, его работоспособность и отношения с другими людьми. То есть, по сути, вся жизнь зависимого человека определяется этими отношениями. И влияют эти отношения на жизнь далеко не лучшим образом. Они делают человека скорее несчастным, чем счастливым. А ведь, не будучи вполне счастливым в одиночестве, именно с этими отношениями человек связывал свою надежду на счастье. Он надеялся, что все его душевные страдания, неуверенность в себе, все его комплексы будут излечены любовью. И первое время, возможно, казалось, что так и произошло, но ощущение это длилось недолго. Начались конфликты, недопонимание, недовольство предметом любви и собой. Не замечая того, что человек страдает еще больше, чем страдал в одиночестве. А впереди неизбежное расставание и новая боль. Почему же так происходит с определенным человеком? Причем история повторяется в каждых новых отношениях. Так происходит потому, что этот человек на данном этапе своей жизни зависимый. Они познакомились еще в школе, в старших классах, мечтали пожениться. После школы стали жить гражданским браком. Он стал для нее всем. Она любила рисовать и делала это неплохо. Хотела быть дизайнером. Но поступать никуда не стала. Надо сосредоточиться и готовиться. А это отвлекло бы ее от него. Ведь он – это главное в ее жизни. Он – цель и смысл ее жизни. Она живет для него. Пошла работать, ведь им обоим надо было на что-то жить. Он поступил в престижный вуз. Так они прожили лет 7. Она работала, он учился в вузе, потом еще где-то. Она заботилась о нем, обеспечивала ему максимально возможный комфорт. И в этом видела смысл своей жизни. Он выучился, нашел хорошую, высокооплачиваемую работу и через месяц ее бросил. Для нее это было громом среди ясного неба, ведь все было так хорошо. Дальше была попытка самоубийства. Неудачная. Ее спасли. После выписки из больницы жизнь стала серой, ненужной и никчемной. Ведь в ней не было его. Закончилось все хорошо, но не сразу. Это был долгий путь. Но, потеряв его, она в итоге обрела веру и себя. Суть отношений зависимости в том, что зависимый человек ощущает себя неполноценным. Ему необходимо заполнить себя другим. Для него это вопрос жизни и смерти. Он готов терпеть любое отношение к себе, лишь бы не быть отвергнутым, лишь бы не остаться в одиночестве. Любовь в зависимых отношениях является способом компенсировать собственную недостаточность, а супруг является объектом, который призван дополнить эту недостаточность до целостного «я». Я не чувствую, что живу, когда не состою в любовной связи с ним или с ней. Я не чувствую себя полноценной личностью без него или без нее. Так говорят зависимые. Но этот способ никогда не достигает цели, потому что не может достичь ее в принципе. Зависимые отношения отличаются ненасыщаемостью. Задача заполнения себя с помощью другого человека невыполнима, так как внутренняя целостность, полноценность может быть достигнута только в результате развития внутриличностных ресурсов, в результате развития личной связи с Богом. Постановка другого человека на место Бога и служение ему до самозабвения не избавляет от собственной недостаточности. Недаром в Библии сказано: «Не сотвори себе кумира». Зависимость – это отказ от себя и от Бога. В таких отношениях психологическая территория одного человека поглощается психологической территорией другого, теряет свою суверенность. Человек живет не своей жизнью, а жизнью «любимого» в кавычках. При этом пространство для свободного развития личности почти не остается. А ведь непрестанное и обязательное развитие личности – это долг человека. Бог дает человеку уникальные способности, отличающие его от всех других субъектов, и при их развитии создающие симфонию, цельное, высокое общество взаимодополняющих друг друга людей. Развить в себе и правильно использовать эти способности, таланты – это долг человека перед Богом, собой и близкими. Зависимые часто говорят: «Я живу только для Него. Я все делала для Него». При этом они не понимают, что другому не нужна такая жертва. Она не удовлетворяет его духовные потребности. Поскольку это вызвано не любовью, а желанием быть любимой или любимым. В зависимых отношениях нет реальной близости супругов. Отсутствует реальное доверие. При этом отношения могут быть очень эмоционально насыщены, что может приниматься за любовь. Мол, ревнует, значит любит. В зависимых отношениях люди используют друг друга для удовлетворения своих неосознаваемых потребностей, отыгрывания искажений своей души. Но эти потребности так и остаются неудовлетворенными. Как правило, зависимые отношения развиваются по нескольким сценариям. Сценарий первый. Отказ от собственного суверенитета и растворение своей психологической территории в территории партнера. Человек полностью живет интересами партнера. Я существую для того, чтобы выполнять его или ее желания. Партнеру также полностью передается ответственность за свою жизнь. Вместе с ней человек отказывается от своих желаний, целей и стремлений. В данном случае «любимый» в кавычках играет роль родителя. Сценарий второй. Поглощение психологической территории партнера. Лишение его суверенитета. В данном случае роль родителя играет сам ищущий любви. Он руководит партнером и контролирует его так, как это делают по отношению к ребенку. В основе лежат «благие» в кавычках побуждения. Он или она без меня не справится. Он или она без меня не выживет. Я знаю, как надо. Я живу для него или для нее. Ответственность за жизнь любимого полностью принимается на себя. Сценарий третий. Абсолютное владение и разрушение психологической территории объекта любви. Полная власть над партнером, как над вещью, позволяет почувствовать себя сильным и значимым. Ответственность за жизнь партнера декларируется, но не осуществляется. Партнер только используется. На нем проверяется собственная способность властвовать, контролировать, управлять не только поступками, но и чувствами. Сценарий четвертый. Отражение в любимом, в кавычках. Выбирается такой партнер, который будет все время показывать, что я необыкновенный человек. Он должен восхищаться мной, выражать мне свою любовь, стремиться удовлетворять все мои желания, каждый день добиваться моего расположения. Он должен доказать, что я лучше других, и я достоин любви. Если партнер перестал служить зеркалом, в кавычках, то ищется другой партнер. Во всех этих моделях нет места истинной близости, ответственности и любви. Причины эмоциональной зависимости. Разберемся теперь с причинами эмоциональной зависимости. Они уходят корнями в глубокое детство. Когда ребенок рождается, он зависит от матери. Природа предусмотрела симбиотические взаимоотношения между матерью и ребенком, при которых они не ощущают своей отдельности друг от друга. Это дар природы, гарантирующий младенцу уход, в котором он нуждается, ощущение защиты и доверия. Данная стадия длится примерно до 9 месяцев, пока ребенок не начинает ползать и становиться на ноги. Важнейшая задача периода зависимости между матерью и ребенком – это установление эмоциональной связи, которая служит для ребенка основой доверия к миру и его развития. Дети, полноценно прожившие эту стадию, имевшие хорошую эмоциональную связь со своими родителями, получившие достаточное количество любви и заботы, не боятся исследовать мир. Они легко приближаются к другим людям, восприимчивы и открыты к обучению. Если на этой стадии развития произошел какой-то сбой, например, мать была отстраненной, была напряженная обстановка в семье, ждали мальчика, а родилась девочка и так далее, и тесная эмоциональная связь между матерью и ребенком не была установлена, у ребенка не возникает ощущения безопасности. Такие дети боятся окружающего мира и перемен. Они приближаются к другим людям застенчиво и осторожно, что затрудняет для них исследование неизвестного. Такие дети как бы привязаны к своим родителям. Недостаточность любви, внимания и заботы делает их уязвимыми и приклеенными к своим родителям, а в будущем зависимыми от других людей. Чем полнее ребенок соединяется с матерью и отцом в течение первых дней и месяцев жизни, тем легче потом ему и его родителям успешно осуществить процесс отделения. А этот процесс необходим для развития полноценной личности. Это следующая стадия развития ребенка. В течение следующего периода развития, пик которого приходится на 18-36 месяцев, главной задачей развития является отделение. У ребенка выражен стимул к исследованию мира и отделению. Я хочу это сделать сам. На данной стадии ребенку необходимо вдвое чаще слышать «да», чем «нет». Окружающая обстановка должна быть доступной для исследования и безопасной. Родитель должен быть рядом. Он должен физически и эмоционально присутствовать, обеспечивать безопасность и поддержку, но не ограничивать исследовательский импульс. Ребенку необходимо почувствовать, что он сам что-то может, что он ценен и важен для своих родителей. И плоды его деятельности также важны и ценны. Ребенку важно чувствовать, что даже если родителя сейчас нет рядом, его все равно любят, и родитель вернется. Все эти условия необходимы для того, чтобы потом, во взрослом состоянии, человек чувствовал себя полноценным, уважал себя и других, умел вступать с другими людьми в глубокий эмоциональный контакт, быть активным и ответственным в жизни. Если развитие пошло иначе, психологического рождения ребенка не произойдет. Он увязнет в зависимых отношениях с родителями, чаще с матерью. Будет испытывать повышенную тревожность. Мир будет страшен для него. Исследовательский импульс будет снижен. Ему трудно будет строить теплые отношения с людьми. Все будет отравлено страхом и недоверием. Во взрослом состоянии он укрепится в мысли о том, что с ним не все в порядке. Он не будет себя чувствовать отдельной личностью, способной позаботиться о себе, ответственной за свои поступки. Отношения, в которые будет вступать такой человек, будут в той или иной степени зависимыми, то есть несвободными. Они будут принудительными, необходимыми для выживания, мотивированные страхом перед жизнью. На этом этапе развитие не заканчивается, и человек в период роста проходит и другие стадии развития, в течение которых ранние повреждения могут быть залечены. Но если излечение не произошло, то взрослый человек будет вступать в зависимые отношения с другими людьми. Если потребность человека в получении любви и заботы не была удовлетворена в детстве, то психологического отделения от родителей не произошло. Отношения с родителями могут быть негативными, могут быть эмоционально отстраненными, могут быть слишком зависимыми. Все это признаки неотделенности. Неотделенный человек с неудовлетворенной потребностью в любви и принятии будет залипать в кавычках на отношения с другими людьми. Основой зависимых отношений является страх перед жизнью, неуверенность в себе, ощущение собственной неполноценности, повышенная тревожность. Поиски любви будут навязчивой потребностью, условием выживания. Тревожность и неустойчивость, которую человек будет испытывать благодаря непрерывному внутреннему конфликту между потребностью получить любовь и уверенностью в том, что он ее не стоит, делает его стремление к получению любви другого человека и наполнению им своего «я» главной и навязчивой целью существования. Сравнение зависимости и любви. А вот история настоящей любви. Лет через 5 после крещения Господь мне сделал подарок. Я встретила свою половинку, моего мужчину от Бога. Это невозможно ни с чем спутать. Страсти в этих отношениях практически не было, но было тепло, свет и свобода. В этих отношениях я стала свободнее, чем в одиночестве. Ушли мои страхи, которых у меня всегда было много. Мир стал значительно ярче. Люди, с которыми я тогда общалась, говорили, что от меня идет тепло. А еще я почувствовала поток божественной энергии, изливающейся на меня. Он чувствовал то же самое. Я почувствовала Бога в своей душе. Не просто верила, я чувствовала Его, Его присутствие. Я чувствовала, что пребываю в воле Божьей. И это счастье. Удивительно спокойное счастье. Без страстей. Это какая-то сила, уверенность и знание. Точное знание, что есть Божья воля, а что нет. И большего не надо. Отношения с мужем были удивительные. Не надо было слов для объяснения себя. Он все чувствовал без слов. Было ощущение такого внутреннего резонанса, такого безусловного принятия. И здесь в полной мере реализовалось понятие «семья как церковь». Так это и было. Богоприсутствие было очень ощутимым обоими. Правда, я не знаю, за что мне был дан такой подарок, чем я заслужила. Но потом этот человек ушел из жизни. И, что удивительно, трагедии не было, пустоты не было. Была благодарность за этот опыт и уверенность во встрече. У меня не произошло опустошения после расставания. Состояние богоприсутствия осталось. Ощущение потока божественной энергии и ясность остались. Чем же отличаются зависимые отношения от любви? Установить глубокую эмоциональную связь с другим человеком возможно только обретя психологическую автономию. Эти отношения отличает ощущение радости, изливающееся на окружающих от такой пары, и свободы. Мотивацией вступления в такие отношения является любовь, глубокое чувствование партнера, сотрудничество и доверительность отличает такие отношения. Уважение к своим и чужим границам, к своим и чужим интересам и потребностям – это особенность таких отношений. Зрелая любовь говорит: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе оптимально реализовать свои способности. Даже если это означает, что иногда тебе придется быть далеко от меня и делать что-то без меня». В зрелых отношениях всегда остается большое пространство для удовлетворения своих собственных потребностей, для достижения собственных целей и индивидуального роста личности. В таких отношениях всегда остается место Богу. Настоящая любовь – это не собственническая любовь. Она уважает и восхищается партнером, а не использует его для удовлетворения своих потребностей. В зависимых отношениях партнер воспринимается как собственность. Настоящая любовь приносит чувство удовлетворения и ощущение гармонии жизни. В ней мало тревоги и враждебности. В зависимых отношениях нет ощущения удовлетворенности и гармонии. Много недовольства и подавленного гнева. Много претензий друг к другу. По-настоящему любящие независимы друг от друга, автономны, неревнивы, но в то же время стремятся помочь другому человеку в его самореализации, гордятся его победами, великодушны и заботливы. Зрелая любовь говорит: «Я могу прожить без тебя, но я люблю тебя, и поэтому хочу быть рядом». Люди зависимые, слитны друг с другом. У каждого из них нет отдельной психологической территории. Они ревнивы, они собственники. Прожить друг без друга они не могут. Их связь принудительна. Для настоящей любви способность отдавать, не требуя ничего взамен, это выражение силы и изобилия. Отдавая, зрелый человек получает удовольствие, и это само по себе является компенсацией его эмоциональных, физических и материальных затрат. Человек, склонный создавать зависимые отношения, ориентирован на любовь сделку, любовь эксплуатацию. Он не может давать, не прося ничего взамен, а отдав, чувствует себя использованным, опустошенным, обманутым. Зрелый взрослый человек знает партнера и реалистично оценивает его качества, но при этом ценит его таким, какой он есть, и помогает ему личностно расти и раскрываться. Помогает ради него самого, а не ради того, чтобы он ему служил. У зависимого нет реалистичного представления о партнере. Он не может принять партнера таким, какой он есть. Он стремится его воспитать и переделать под себя. Зрелый человек уважает своего партнера, его психологическую территорию, его психологические границы. Любовь рождается на свободе и не может существовать в неволе. При посягательстве на свободу она начинает исчезать. В зависимых отношениях психологические границы нарушаются. Уважения к партнеру и его психологической территории нет. Ростки любви, если они были, увядают. Личная ответственность – это неотъемлемая составляющая зрелой любви. В зависимых отношениях либо своя ответственность передается партнеру, либо присутствует гиперответственность. Итак, духовно зрелый человек готов по-настоящему понять другого и принять его таким, каков он есть, со всеми сильными и слабыми сторонами. Духовно зрелый человек хочет иметь партнера, которому сможет доверять и довериться, поделившись своими мыслями и чувствами, а также потребностями и пристрастиями. Он хочет быть с тем, на кого мог бы опереться и кого сам сможет поддержать. Зрелый человек стремится к таким взаимоотношениям, при которых оба партнера имеют возможность полного раскрытия своей индивидуальности и живут в любви друг с другом. Духовно зрелый человек относится к личностному росту и развитию другого человека так же серьезно, как и к своим собственным. Он готов и способен соглашаться с другим, быть ему опорой, не отрекаясь от своей индивидуальности и не позволяя причинять себе ущерб. Духовно зрелый человек готов отвечать за свою судьбу и за судьбу партнера. Духовно зрелый человек знает, что ничто не вечно, и, следовательно, отношения могут прерваться. Но он знает также, что это никак не отразится на его ответственности и любви, и благодарен каждому дню жизни. Из всего вышесказанного следует, что любовь – это отношения зрелых, психологически взрослых и независимых людей. Каждый человек, каким бы ни было его детство, работая над собой, может преодолеть свою склонность к зависимости и научиться любить по-настоящему.